День 16. Сорок третий раз я смотрю вниз галереи. Мы идиоты и глупцы. За 43 смерти мы смогли завалить лишь десяток костяков. Как так, спросите вы? Потому что мы идиоты. Твари знали о нас все. Все наши навыки и время отката к ним. На верхних галереях засели скелеты-лучники. Мы добегали до толпы скелетов-воинов с жалкой тысячей жизней в баре. Также у нежити нашлись ловкачи. И стоило мне начать выдергивать тварей по одному, как из пустоты засверкали зачарованные клинки, и я погибал. Пару раз нас поджидали в точке возрождения. И кончали, стоило нам высунуться из нее. Ситуация в корне изменилась. Теперь твари остро и методично качались на нас. Стоило появиться элитнику, как он сразу отступал за спины своих собратьев. И его место занимал другой. Мы отступили обратно в рудник. Больше умирать не хотелось, но и поделать мы ничего не могли. Судя по карте, у наших тоже все было очень плохо. Стоило подняться жизни у кого-то из наших, как ее просаживали до прежнего уровня. Новички же успели умереть даже больше раз, чем мы. Они возрождались прямо на кладбище. Видимо, их каким-то образом заставили кинуть там привязку. Мы теперь даже не разговаривали между собой. От слов становилось еще хуже. Чувство собственного бессилия уничтожало нас. Привалившись спиной к стене, я устало оперся на меч. Броня пришла в негодность, и мне нечем было заменить ее. Нам не давали собрать лут. Олег осунулся и замкнулся в себе. Саня тоже. Мне были знакомы властвовавшие над нами чувства. И я еще держался. Но выхода нет. Выход есть всегда. Почему ты не хочешь понять это? Ах да, Тарок. Мой личный дьявол-искуситель. Все это время, пока я бросался и погибал под клинками нежити, у нас не стихали торги. Только теперь Тарок требовал полного влияния и не собирался отступать от своих позиций. Тебе так не имется сделать меня своей марионеткой? Я просто хочу равных прав для себя. Несправедливо, что все решаешь ты. Ну конечно. Прям так и хочется поверить тебе. Но видишь ли, я не верю в благородные порывы. И такое существование, как сейчас, все же лучше, чем быть безвольным болванчиком и подчиняться чужим прихотям. Ты излишне драматизируешь. Неужели? Мне зачитать тебе, как ты поступил с Хенриком? Или ты в очередной раз будешь убеждать меня, что написанное в твоем описании ложь? Он был глупцом. Зачем кому-то служить, если можно добиться всего своей силой? О да, ты свел бедолагу с ума, и он предал бога, которому служил. За что разгневанное божество сравняло целый город с землей? Как многого ты добился силой, Тарок. Я просто в восхищении. От Хенрика не осталось даже праха, а ты спокойненько дожидался своего нового владельца, будучи замурован в стену склепа еще одним свихнувшимся бедолагой, которому ты промыл мозги. Что потом случилось с тем зодчим, нашедшим тебя в руинах Галатеи, не просветишь? А то этот момент в описании пропущен. Вам не выбраться отсюда. Сколько ты еще продержишься? 10 смертей? Сотню? Конец неизбежен. Ты свихнешься. Как и твои дружки. Один из них уже на подходе. А ты подумал о том, что сейчас происходит на кладбище? Думал. Я и сейчас об этом думаю. Я уже один раз побывал на том пути, на который ты меня толкаешь. И мне не хочется ступать на него снова. Только сделка, Тарок, и никак иначе. Думаешь, нашел лазейку? Что ты так рассчитываешь найти там? Если расскажу, будет неинтересно. Неужели ты совсем не азартен, Тарок? 50 на 50 – тоже неплохие условия. Как ты говоришь, равные права. Я не торгуюсь. Я тоже. Я искренне рад за твой выбор. Ты ведь не оставишь меня? Хотя о чем я? Ты же не сможешь сменить владельца. Вечность рядом со свихнувшимся игроком. Прекрасная перспектива, да, Тарок? Будь ты проклят. Это значит да? Да. Внимание! Начата принудительная трансформация класса. Ошибка. Трансформация невозможна. Зарегистрирована попытка нарушения правил игроком. К вам будет применен корректирующий императив. Выполняется слияние классов. Ошибка. Несовместимые типы совмещаемых классов. Выполняется генерация нового класса. Идет просчет баланса. Успешно завершено. Ваш класс изменен. Текущий класс... Грешник.